именем революции. На сборы 20 минут. Репнин тревожно помедлил. Что так скупо? За 20 не управлюсь. Поторопитесь. Благодарю за доброту. Прошу вас. Репнин указал взглядом на открытую дверь. Спички есть, молодые люди? Кокарев загремел коробком, зажег спичку. Так и есть. Глаза черные, с искоркой. Моряки сидели в гостиной, поставив перед собой винтовки. Керосиновые лампы висели прямо над ними, и тени плоских штыков на белом поле стены были беспощадно четкими. «Господа», — обратился Николай Алексеевич к гостям, и голос его впервые дрогнул. «Я буду рядом», — он взглянул на дверь, ведшую в соседнюю комнату. «Потише там!» — крикнул он Егоровне, неожиданно осмелев. «Не разбуди Илью!» «А их буди, не буди, одинаково!» — откликнулась Егоровна. «Они и спят, и не спят!» Было слышно, как Репнин откашливается, открывает платяной шкаф и все делает громче обычного, будто хочет сказать: «Я здесь и никуда бежать не собираюсь». Вошел Илья Алексеевич, вздыхая и похряхтывая. Одышка перехватила горло. Едва вошел, раскланялся и долго не мог управиться с пуговицами жилета. Толстые пальцы плохо сгибались. Сел за стол, положил перед собой руки. «Простите, а снег уже перестал?» «Нет, еще идет». Матросик помоложе ответил за всех и тотчас снял бескозырку, снял и надел вновь. В незанавешенное окно, выходящее во двор, было видно дерево, опушенное снегом, бесстыдно праздничное, и огонек в окне флигелька, неожиданно печальный, будто только он и проник в смысл того, что происходило сейчас в доме. «Я закурю», — сказал между тем Кокарев и направился было в коридор. «Курите здесь», — Илья Алексеевич закашлялся. «Здесь курите», — повторил он, переводя дух, и поднес платок к глазам, застывшим слезами. Но Кокарев быстро прошел в коридор. «Однако разве его остановишь? Норовистый». Улыбнулся Илья Алексеевич и взглянул на старого матроса. «В 20 лет и мы, а?» Матрос не шелохнулся. Тень бритой головы, большой и круглой, была точно приколочена к стене. «Нет, товарищ Кокарев больше нас успел». Он едва заметно повел головой в сторону двери, за которой курил сейчас командир. 20. А с белым флагом уж у немцев побывал. На той бумажке мирной его рука. «Верно слово», — сказал он, не сводя глаз со старшего Репнина. Илья Алексеевич не ответил, только хмуро посмотрел на дверь, за которой курил Кокарев. Дверь открылась. Молодой человек вошел в комнату. «Может быть, вы и нам расскажете?» Переместил на Кокарева тяжелые глаза Илья Алексеевич. «Как ходили с белым флагом к немцам?» Командир взглянул на старшего Репнина. Нелегко было понять интонацию, с которой был задан вопрос. То ли одобрял Репнин поступ Кокарева, то ли порицал. «Да какая в этом доблесть?» — произнес Кокарев и умолк. Вопрос остался без ответа. Явился Николай Алексеевич. «Ну, брат, прощай». Братья облобызались по-мужски жестко и, застеснявшись неловкости, улыбнулись. «Елена, ты где?» «Я сейчас».